Глава третья. Город, которого нет. Каролина. И это все? Каролина, я разочарован. Ты ведь так зла на меня, а тебя хватило всего на пару ударов. Издевался этот бессовестный имсит, пока я выставляла один блок за другим. Уже около часа танцевали на тренировочном поле. Я действительно успела сделать лишь пару-тройку ударов, пользуясь тем, что мужчина их просто не ждал. Обычно он давал команду приступить к бою, но сегодня я попыталась его перехитрить. Хотела... Да отомстить я ему хотела за то, что лишил меня такой долгожданной увольнительной. Это при том, что я уже прожужжала ему все уши, постоянно размышляя вслух о том, как планирую провести выходной. На этой планете сейчас существовал только один город, но в нем можно было найти развлечения на любой, даже самый изысканный вкус. Причем богатые кварталы распрекрасно существовали рядом с обычными. Бедность сюда пока не добралась, так что привычных серости и грязи здесь было не найти. И это был самый огромный плюс. В этом городе, который не существовал ни на одной карте, каждый мог почувствовать себя человеком. «Да вы мне даже подумать не даете!» возмутилась, предпринимая попытку ударить, но имсит отбился. Причем не только отбился, но еще и врезал мне по плечу, оставляя совсем без защиты. И да, я прекрасно понимала, что мое преимущество — это исключительно хитрость. Женским коварством я и воспользовалась, схватившись за плечо. Лицо исказилось гримасой боли. «У тебя не должно быть времени на то, чтобы подумать. Потому мы и отрабатываем все связки до автоматизма. Твое тело должно действовать само, просчитывая наперед комбинации противника. Дай посмотрю твою руку». Приблизился Иради ко мне, достаточно открываясь для того, чтобы не успеть отреагировать. «Три удара!» Я успела нанести три точечных удара, прежде чем коварно подставить ножку, но дальше действия веркомандира просчитать не удалось. А зря. Перехватив меня за локоть, мужчина тоже сделал подсечку, и я свалилась прямо на него, лишь чудом не пробивая себе лоб, а его подбородок. Попытавшись встать, вообще не преуспела. Имситов не зря называют не людьми. Прошло всего мгновение, за которое руки мои были вздернуты за запястье, а ноги перехвачены чужими ногами. Раз! И я уже лежу на земле, придавленная тяжестью чужого тела. «Сдаешься?» — ослепили меня шикарной улыбкой. «Никогда!» — привычно ответила я, продумывая варианты изменить свое положение. Что я могла? Да ничего. Колени мои были придавлены к земле чужими ногами, руки крепко удерживались за запястье. Могла ударить головой, но разбитый лоб еще никого не красил. Да не поможет это в борьбе с имситом. Бедра. Совершенно бесполезно и крайне двусмысленно. «Ты покраснела?» — удивился Иради, слегка прищурившись. «Это мне воздуха не хватает», — буркнула я, на миг отводя взгляд. Имсит находился слишком близко. Ощущала его теплое дыхание на своих губах. Могла бы запросто провалиться в серебро его глаз. Это неестественное мерцание действительно завораживало. А еще чем дольше я смотрела на веркомандира, тем больше менялось выражение его лица. Не знала, откуда пришли эти мысли. Я их старательно гнала от себя, но почему-то вспомнился Эльдер. Даже не он сам, а то, что только ему я позволяла находиться к себе так близко. Сердце сжалось, а с губ сорвалась просьба, которую я не успела обдумать. Просто мысль, произнесенная вслух. «А поцелуйте меня». Молчание. Никогда еще я не испытывала большего стыда. Я пожалела о своих словах тут же. Будто очнулась, едва в глазах мужчины полыхнуло серебро, но больше ничего не выдавало в нем эмоциональной вспышки. Лицо его оставалось бесстрастным. «Каролина, ты понимаешь, о чем именно ты просишь?» «Нет, простите. Можно я встану?» Запаниковала я, пытаясь вырваться, но попытка оказалась безуспешной. Моих потуг я ради даже не замечал. «Каролина, ты понимаешь, о чем именно ты просишь?» С нажимом повторил он. «Думаешь, поцелуй со мной сможет заживить раны, нанесенные Эльдером?» «Вы знаете?» — вдруг осознала я. Возмущение хлынуло из меня, а, быть может, я просто пыталась отбиться, желая найти виноватого там, где виновата сама. «Знаю. А еще знаю, что Эльдер приходил ко мне, потому что волновался за тебя. Он думал, что ты расстроилась настолько, что спряталась и ревешь, не зная, что делать с формой». «Зачем вы мне это говорите?» «Уж точно не за тем, чтобы оправдать чужую ревность. Эта ситуация хорошо показывает, насколько сильно этот парень тебя не знает. Ты бы никогда не спряталась, и уж тем более не ревела бы из-за подобной глупости. Я об этом знаю, а он нет. Делай выводы, карамелька». «Я не...» «Все еще хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» «Нет!» Едва ли не выкрикнула я, смущенная и возмущенная подобными откровениями. «И правильно, потому что я не буду тебя целовать. Хочешь поцелуй? Сделай это сама». Он перевернулся резко и без предупреждения. Теперь я нависала сверху, но конечности мои были по-прежнему зафиксированы, так что я и дернуться лишний раз не могла. Мысли были сумбурными. От чуждого мне желания действительно поцеловать мужчину, чтобы узнать, что за этим последует. До вполне разумного высвободиться и вернуть на место границу, что так удачно стояло между нами все это время. Но сказала я совершенно другое. «Простите, товарищ веркомандир, моя просьба была необдуманной и глупой». «Бери ресталку», — скомандовал мужчина холодно, выпуская меня из захвата. «Эту тренировку ты проиграла». Я была бесконечно рада тому, что наконец-то могла отойти от Эрадия хоть на несколько шагов. Пульс, скакавший все это время, с трудом возвращался в норму, но наш бой на этом не закончился. Ресталкой называлось оружие, созданное из титана. Особо прочная трубка, диаметром около 5 сантиметров и длиной не больше 1,5 метра, использовалась для ближнего боя. Оба ее конца, состоящие из изогнутых толстых игл, были сужены и заострены, что позволяло наносить прямые точечные удары. При таких повреждениях вполне можно было бы обойтись всего одним правильным ударом, однако имелся здесь механизм, раскрывающий иглы внутри противника так, что на месте удара оставалась рана в форме цветка. Рана, редко совместимая с жизнью. Кроме того, внутри трубки имелись заряды, напоминающие разрывные жидкие пули для автоматов. В трубке они были абсолютно холодными, но при выстреле тонкая оболочка разрушалась, выпуская наружу огненную лаву, напрочь прожигающую большинство металлов. Стрельба предполагалась с обеих концов ресталки. Укладывая ее себе на плечо, выстрелить можно было лишь по 5 раз с каждой стороны, при том, что вручную перезарядить эту штуку было невозможно. Дальность выстрела имела существенные ограничения, не больше 100 метров, но этого вполне хватало, чтобы не подпустить противника ближе. До конца занятия я преимущественно молчала, стараясь сосредоточиться на действиях, а не на переполняющих меня эмоциях. Я злилась, но злилась исключительно на себя и на свою безголовость. Продолжала злиться и тогда, когда мы расходились по корпусам, чтобы принять душ перед обедом. Да только вся злость мгновенно схлынула, едва молчавший всю дорогу веркомандир произнес то, что я уже и не ожидала услышать. «На сборы 10 минут. Опоздаешь хоть на минуту, в город уеду без тебя». Я подпрыгивала от нетерпения. Вот что за человек? А точнее, не человек. За эти полдня мое настроение скатывалось на отметку отчаяния и взлетало до невообразимого счастья. Разве так можно? Разбивать мечты и тут же давать крылья для нового полета. Собиралась быстро. Уже через 8 минут я стояла на КПП, нервно переминаясь с ноги на ногу, потому что веркомандир все никак не приходил. Чтобы переодеться, вариантов у меня было немного. Я покупала всего 2 комплекта одежды перед отправкой сюда. Второй сейчас был на мне, но отличался лишь цветовой гаммой. Коричневая куртка, темно-синие брюки и синяя же кофта с глубоким вырезом поверх простого коричневого топа. У КПП остановилась летная машина серебряного цвета, но я не обратила на нее внимания, вглядываясь в дорожку, ведущую от корпусов. «Курсант, я долго буду ждать?» — спросили из машины голосом Ирадия, что заставило меня удивленно обернуться. «А ведь точно! Это его машина! Я уже видел ее чуть больше 3 лет назад. Будь моя воля, я бы подходила с большой осторожностью. В летных машинах передвигаться мне еще не доводилось, но промедление могло стоить увольнительной. Так что о том, безопасна ли эта штука, я старалась не думать. Просто села в машину, едва дверца поднялась». Ирадий улыбался, глядя на меня. Не широко, не открыто, а той самой лукавой полуулыбкой, к которой я так привыкла. Следил за тем, как я спешно пристегиваюсь. «Что?» — спросила я, положив ладони на колени. Ворота медленно открывались перед летной машиной. «Ничего. Просто ты забавная. Готова?» Вопрос был риторическим, но я все равно кивнула, сделав глубокий вдох. Понимала, что я действительно веду себя как ребенок, прилипнув к окну и вертя головой по сторонам, но ничего не могла с собой поделать. Эта планета. Она была удивительно яркой. Несмотря на осень, все вокруг не казалось холодным, промозглым и серым. Наоборот, свежий воздух проникал в легкие, а перед глазами мелькали узоры золотых и багряных крон. Листья неспешно оседали на землю, солнце грело, не так сильно, но все же. А еще почему-то хотелось улыбаться, глядя на бескрайние просторы. Когда-нибудь каждый участок этой земли обязательно будет заселен, но пока коровы спокойно гуляли за оградой, а из одинокого домика выходили работники фермы. Сколько мы ехали? Наверное, около часа, но расстояние было преодолено немалое. Скорость летной машины вполне могла бы поспорить со скоростью обычного самолета, которыми почти уже не пользовались. Где-то 300 км в час. Впрочем, от самолетов они отличались немногим. В первую очередь малыми размерами и ограниченным количеством мест. Когда город наконец-то показался впереди, я даже о том, что нужно дышать, забыла. Мы ехали по дороге, что с одной стороны ограничивалось крутым склоном, а с другой — обрывом и металлическим заграждением. Отсюда прекрасно просматривалось яркое синее море с примесью зелени и удивительных форм строений, что разместились на песчаном берегу. Пара-тройка небоскребов, отели, летные машины и катера, пришвартованные к причалам. Здесь все было насквозь пропитано достатком и спокойствием. «Думаю, сначала мы пообедаем», — напомнил о своем присутствии Ирадий. «А где?» — поинтересовалась я, всматриваясь в симпатичные вывески. «Как насчет чего-нибудь вредного?» «О да!» Этот эмсид знал. Он пугающе много знал обо мне. Если честно, я бы с удовольствием погуляла в одиночестве. Мне хотелось неспешно исследовать каждую улочку, найти магазинчики, которые станут для меня любимыми, да и просто почувствовать свободу, вдыхать полной грудью воздух, пахнущий морем, и сидеть на лавочке, наблюдая за людьми и нелюдями. Но, увы, хотя и расстроена я не была. В компании Ирадия ощущала себя в гораздо большей безопасности. Хотя бы потому, что эмситов здесь было огромное множество. Куда ни глянь, повсюду мерцало серебро. Прямо-таки город модифицированных, что несколько пугало. На земле за весь день я едва ли могла встретить хоть одного. «Все нормально», — придержал веркомандир для меня дверь, пропуская вперед. «Просто непривычно разом видеть столько эмситов», — честно призналась я, проходя внутрь небольшого ресторанчика, в котором витал аромат жареного мяса. Рот моментально наполнился слюной. Пока миловидная брюнетка провожала нас к свободному столику на веранде 2-го этажа, я успела как следует изучить их меню по чужим тарелкам. Есть хотелось невероятно, но будь я одна, навряд ли осмелилась бы сюда зайти. Больше половины столов были заняты модифицированными, которые обедали и вели себя как обычные люди. Хотя нет, их лица едва ли выражали какие-то эмоции. Заказ мы сделали быстро. Чувствовал себя неудобно, то и дело, беспричинно смущаясь, не зная, о чем говорить. Однако молоденький официант помогал разбивать эту неловкость, появляясь у нашего столика буквально каждые несколько минут. Сначала столик сервировал. Потом мой салат принес и чайник с ильдийским чаем, напитком дорогим, но невероятно полезным. Говорили, что он не только способствует омоложению, но и дает заряд энергии, а также успокаивает нервы. Еще через пару минут парень принес большую тарелку картофеля и нарезку из свежих овощей и фруктов. Я как раз собиралась сказать, что после обеда Ирадий может отправляться по своим делам, потому что я девочка взрослая, да и вообще... Но снова промолчала. Мужчина же смотрел на меня с тенью улыбки и... бессовестно тянул руки к моему салату. «Угощайтесь», — подвинул я тарелку на середину, чтобы ему было удобно. Но, снисходительно прищурившись, веркомандир забрал из-под моего носа чашку, которую я уже успела опустошить. «Я покраснела?» «Да, я снова покраснела и опять разозлилась на себя, потому что сегодня сама себя не узнавала». «У тебя есть какие-то планы? Может быть, тебе нужно что-то купить?» Завел мужчина беседу, едва нам принесли мясо, запеченное на гриле. «Да нет, особо ничего. Просто хотела погулять по городу. Но если вам куда-то нужно, я и сама могу прогуляться. Вы только адрес напишите, куда вечером идти». Я старалась говорить беззаботно. И впрямь могла прогуляться самостоятельно, да и не хотелось усложнять жизнь веркомандира. В конце концов, он мне не нянька, чтобы таскаться со мной в свой заслуженный выходной. Да только... «Что? Ну вот что вы все время так загадочно улыбаетесь?» Не выдержала я, зло схрумкивая палочки картофеля, щедро окуная их в сладкий ягодный соус. «Наверное, потому что мне нравится на тебя смотреть», — макнул он картошку в ягодный соус, но, прожевав, тут же поморщился. «Как ты это ешь?» «Преимущественно молча», — улыбнулась, макая в соусник и мясо. «Очень вкусно. Попробуйте». «Из твоих рук хоть яд». Осторожно забрал он губами с вилки кусочек мяса. «Мясо и соус действительно дают интересный вкус. Кстати, если ты переживаешь на мой счет, то можешь не беспокоиться. Сегодня я абсолютно свободен, и в планах у нас увеселительная прогулка». «У нас?» — склонила я голову к плечу, наблюдая за мужчиной. Он сегодня тоже был несколько другим, непривычным. Быть может, дело было в его внешнем виде, в коричневых брюках, бежевом пуловере и темно-синей куртке, сделанной из чьей-то чешуи. Он выглядел моложе и не таким серьезным, строгим, далеким от облика преподавателя. «У нас...» — сам я не видел, но, говорят, здесь недавно открылся парк аттракционов. «Поищем?» Этот день я запросто могла бы назвать самым лучшим в своей жизни. Смущение и неловкость быстро испарились, стоило ей радио начать беседу на привычную для нас тему. За обсуждением космических кораблей мы покончили с мясом, а когда доедали картофель, как-то незаметно для меня перешли на более личные темы. Я не успевала удивляться тому, как профессионально мужчина вытягивал из меня информацию. Замечала лишь тогда, когда он уже получал ответы на вопросы, но возмущаться мне не давал, тут же рассказывая что-то про себя. Пока мы прогуливались по улочкам, я узнала, что ему всегда хотелось завести кошку, но с его работой это не представлялось возможным. Я же поделилась, что в детстве мечтала о целой своре котят, чтобы просыпаться вместе с ними и играть. По дороге Ирадий купил нам мороженое, а точнее мне, раз уж обе порции перекочевали в мои руки. Я воевала до последнего, чтобы хотя бы лакомство оплатить самой, но веркомандир был непоколебим. Он еще в мясном ресторанчике объяснил, что это просто неприлично, когда в компании мужчины девушка платит сама за себя. Мол, это унижает его достоинство. Не знаю, что там с достоинством, но чувствовала я себя необычно. Вроде бы и приятно, и его обидеть не хочется, учитывая то, как много он мне помогает, а с другой стороны, как прихлебательница какая-то. А ведь у меня были деньги. Пусть немного, но все же были. Так я и обзавелся здесь домом. Сюда быстрее лететь, да и воздух гораздо чище. Хотя на земле особняк просторнее в несколько раз. И сад там красивый. Тебе бы, наверное, понравилось, — рассказывал Ирадий, а мне приходилось держаться за его руку, спускаясь по дороге, что была выложена под большим углом. Отсюда хорошо просматривался парк и его аттракционы, но заинтересовали меня небольшие лавки. Товары в них продавались прямо на улице под разноцветными навесами. «Тебе что-то понравилось?» — проследил за моим взглядом Эмсид. «Постоишь тут минутку?» — попросила я, загоревшись идеей. То, что перешла с веркомандиром на «ты», осознала, сделав уже несколько шагов по направлению к лавкам. Очень сильно надеялась, что он ничего не заметил, потому что сама себе оправдания я найти не могла. Кое-что интересное я действительно увидела. В одной из лавок продавались фарфоровые статуэтки самых разных размеров. Чего тут только не было. И младенцы, и ангелы, и балерины, и домики. Но приглянулась мне симпатичная кошка с укоризненным взглядом. Она сидела, взирая на мир голубыми глазами, и просто напрашивалась на то, чтобы я ее купила. Я и купила, но не себе, а в подарок и радио. «Вот», — протянула я ему небольшую коробочку размером с ладонь. «Ее не нужно кормить, так что, в общем, спасибо вам за все». На последней фразе я все же отвела взгляд, заметно стушевавшись. Но Эмсид правильно меня понял и не стал заострять особое внимание, прекрасно видя, что мне и без того неудобно. Поблагодарив, спрятал коробку во внутренний карман куртки, и мы пошли дальше. Ну, как пошли. Лично я полетела, запнувшись о камешек. От разбитых коленок меня спас веркомандир, продолживший рассказывать о своем доме, в котором мне предстояло побывать вечером. Единственное, что меня успокаивало, это то, что в его доме мы будем не одни. В парке аттракционов время пролетело совершенно незаметно. Я уже и не помнила, посещала ли подобное в детстве, когда мама еще была жива. С удовольствием каталась на карусели, ела сладости, которые продавали в передвижных повозках, даже на батуте попрыгала, прежде чем мы добрались до комнаты смеха и страха. Честно говоря, было жутко и весело одновременно. Смотришь на себя в искаженной реальности, будто со стороны, а к тебе подкрадывается клоун с тортом, желая размазать десерт по твоей физиономии. И хочется обернуться, а возможности нет. Остается ждать, пока в тебя прилетит кучка из крема и бисквита. Или, например, парень с бензопилой. Убегаешь ты от него, убегаешь, а он вдруг спотыкается и летит вперед тебя, попадая в болото к полуголым русалкам, которые грозно вопрошают: «Где зарплата?» Но больше всего мне понравился тир. Я сама лично выиграла белого медвежонка, держащего в руках бочку меда, а и радио достался огромный заяц. Просто у него со стрельбой было гораздо лучше, чем у меня. Я вот так, когда предметы двигаются, попадала через раз. «Устала?» — спросил мужчина, застегивая на мне куртку. Сама я, к сожалению, этого сделать не могла. Ну, как не могла? Руки были заняты подаренным мне зайцем, медведем и солеными орешками. Конечно, веркомандир мог бы все это подержать и предложить мне застегнуться самой, но... не предложил. Отчего-то просто остановился, преграждая мне путь, взял да и застегнул. «Если только совсем немного», — проследила я за его руками. «Вы бы тоже застегнулись. Прохладно тут». «Не смеши, у нас температура тела разная. Я быстро подстраиваюсь, в отличие от тебя». Легонько щелкнул он меня по носу, забирая зайца. «Может, все-таки вернемся к машине?» «Если вы хотите». Безразлично пожала я плечами. «Я спрашиваю, чего хочешь ты?» «Я бы еще прогулялась», призналась честно. «Тогда пойдем. Дом отсюда недалеко. А пока мы идем, у меня к тебе просьба. Возьми-ка», достал он из внутреннего кармана миниатюрный пузырек из голубого стекла. Внутри него была прозрачная жидкость, заполняющая сосуд едва ли наполовину. «Что это? Парфюм?» Искала я опознавательные знаки, но таковых не находила. «Можно и так сказать. Это один из результатов моего эксперимента. Ты должна сказать, что чувствуешь». «То есть открыть?» — уточнила я с сомнением. «Иначе ведь ничего не почувствуешь». К делу я подошла со всей ответственностью, так что медведя и орешки тоже отдала. Я же обещала помогать веркомандиру с его экспериментами, а обещания, как известно, нужно выполнять. Откупорив пузырек, я даже не успела поднести его к носу, как ощутила всю яркость этого аромата. Невероятно пахло морем, будто я находилась в самом его центре, а еще грозой, как если бы гром уже грохотал над нашими головами, а первые капли дождя срывались с серого неба. Упоительный аромат, который хотелось вдыхать и вдыхать. «Я не знаю, что это, но обратно вам не отдам, даже если для испарения вы использовали чьи-то носки», — пошутила я, прикрывая веки от удовольствия. «Не бойся, носками там и не пахнет. Расскажешь, что чувствуешь?» Я постаралась максимально передать свои ощущения. Судя по лицу мужчины, он был доволен полученным ответом. «Как бы ты могла охарактеризовать этот аромат одним словом?» «Свобода», — не думая ни секунды, произнесла я. «А знаешь, что чувствую я?» «Не очень приятный запах, я бы даже сказал бесцветный, но продолжим эксперимент». Протянул он мне второй флакон, и я его тут же открыла. «Да, пожалуй, ваша характеристика наиболее точная. Бесцветный и не слишком приятный», — поморщилась я, отдавая Ирадию бутылек обратно. Первый же бессовестно спрятала в карман своей куртки. «Для тебя», — уточнил Имсид с улыбкой, «а я чувствую яркий аромат карамели. Если ты у меня спросишь, какое слово подойдет для этого запаха, то я честно отвечу, что это слово — уют». «И? Что это все означает?» «Это означает сразу две вещи. Первое — ты стремишься к свободе, такова твоя суть, а я стремлюсь к уюту. Это неизменная часть меня. А второе — уже интереснее. Для меня ты пахнешь карамелью, Каролина, и соответствуешь моему желанию обрести уют, тогда как я для тебя пахну морем и грозой, что соответствует твоему желанию обрести свободу. Если говорить проще, мы идеально привлекаем друг друга». Остановился он у высоких железных ворот. «Я выяснил то, что хотел. Мой эксперимент удался».